Псалом 91, с 8 стиха. «Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки». И дальше 13 стих читаем. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Здесь, в этих стихах, братья и сестры, напоминается нам о цветении. Здесь написано, что беззаконие, беззаконники цветут, делающие беззаконие. И здесь написано, праведник цветет. И беззаконники цветут, и праведники цветут. Возможно ли такое, братья и сестры? Вот Писание нам говорит, что такое возможно. Причем Бог не останавливает беззаконников. Он им тоже дает возможность цвести. Господь это попускает до определенного времени. Это в ведении Божьем находится, когда остановить это цветение. И вот, когда мы смотрим, братья и сестры, вокруг нас все цветет. И иногда и не разобраться, где беззаконники, где нечестивые, а где праведники. Потому что все цветет. Еще что больше может смущать, что Бог-то ведь не вмешивается, не останавливается. Он не попалит, не сжигает. И здесь можно и обмануться, и обольститься, и кто-то может и запутаться в чем-то. И мне хотелось вот остановиться немножко на этих словах и посмотреть, в чем же все-таки разница. Еще раз я напомню. Нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Здесь есть одна очень важная разница, братья и сестры. Беззаконники-то цветут, но они всего лишь цветут, как трава. Кто из вас видел траву, ну, самую высокую? Я видел где-то метра полтора. При благоприятном лете, когда и дожди вовремя идут, и солнце, высокая трава, метра полтора. Может быть, кто больше видел, не знаю. Это максимум. Цветет. Она тоже наливается, друзья, эта трава сочная бывает. Вот беззаконники сравниваются с травой. Они возникают, как трава, и цветут. Братья и сестры, праведники тоже цветут, но они сравниваются с кедром и с пальмой. Я читал, что кедр достигает 40 метров высотой и толщиной 4 метра. Это несравненно выше травы. И вот Слово Божие сравнивает одних с травой, другими с пальмой и кедром. Еще одна существенная разница, братья и сестры. Мы прочитали, делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Беззаконники цветут, но их цветение, чтобы исчезнуть навеки. Кедр, он возвышается к небу, ввысь, устремление к горнему. Вот это основная разница в этом цветении. Мы читаем 72-й псалом Асафа. Здесь тоже можно посмотреть, как цвели беззаконники. И надо сказать, настолько они впечатлительно цвели, что Асаф, он даже засомневался и чуть не поколебался. Он стал завидовать им. Я только отрывочки прочитаю, как они цвели. На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока. Поднимают небесам уста свои, язык расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. То есть вот у них такой вид, друзья, они цветут. Ударам не подвергаются, страданий нет. Никто их не останавливает. Гордость обложила их. Говорят свысока. И Бог вроде бы, брать сестры, не вмешивается. И написано, народ мой, народ Божий, тоже склоняется туда. Почему склоняются? Ну, цветут же, все равно цветут. И Бог вроде бы не наказывает. И здесь мы читаем в этой же главе 19 стих. «Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов». Да, они цвели, братья и сестры, но нечаянно пришли в разорение и исчезли. Беззаконники возникают, как трава, нечестивые. Беззаконники цветут, чтобы исчезнуть, братья и сестры. Исчезнуть внезапно, неожиданно, исчезнуть навеки. Это почерк вот этих беззаконников. И чтобы все это увидеть, братья и сестры, вот это цветение беззаконников, которое для многих может обольстительным оказаться, нужно, подобно Асафу, войти во святилище. Когда он вошел во святилище, он увидел конец этого цветения. Он увидел, какой конец будет этих беззаконников. Когда он увидел, у него сразу все стало на свои места. Он не стал больше завидовать. А то, говорит, прям пошатнулись ноги мои. Дорогие друзья, много сегодня людей, которые тоже процветают. И довольно успешно. И, может быть, даже мы кому-то можем и позавидовать. Но не нужно этого делать, потому что они цветут, как трава, чтобы исчезнуть навеки. Процветают сегодня и спортсмены, и политики, еще какие-то, может быть, бизнесмены процветают. И кажется, что у них настолько это твердо в жизни, надежно, что так будет и всегда. Братья и сестры, они неожиданно исчезнут. Так говорит Слово Божие, потому что они сравнены с травой. Вот в Туркмении все знают тяжелую обстановку, как там к верующим относятся. И вот то, что сейчас делает, или то, как правит там президент Ниязов, друзья, это своего рода тоже его цветение. Вот в школах, значит, перед началом уроков должны поклониться портрету Ниязова и поцеловать знамя. Все дети это делают. Почему дети узника Шагильды в школу полтора года не ходили, потому что написано «Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи». Они это отказались делать. И полтора года не ходили. Вот слышно, где-то с марта месяца им разрешили. Единственным исключением сделали не поклоняться. Их стали, возобновили, разрешили ходить в школу. Вот везде, друзья, портреты его по всем городам. В Ашхабаде, в столице Туркмении, значит, сделана 72-метровая вышка с его статуей позолоченная. Он стоит вот так с руками и в сутки один оборот делает вот эта статуя. Он как бы народ туркменский благословляет. И туристов, и детей, когда приводят сюда к этой статуе, то им объясняют, что это президент своими руками выводит солнце и проводит его. Друзья, цветет. Более того, к своему 60-летию он написал книгу «Рухнаме», духовная книга для туркмен. В предисловии он написал, что Библия и Коран устарели, я пишу новую духовную книгу. Он принимает исповедание у своих министров, имеет силу и власть отсылать провинившихся, но в ссылку. Когда у него кончился второй президентский срок правления, там, говорят, по телевизору показывали, правительство его упрашивало: «Станьте вечным президентом». Он удалился на 30 минут, подумал, вышел и говорит: «Я согласен быть вечным президентом. Теперь его переизбирать не будут». Ну и много других различных факторов, братья и сестры. Вот можно так смотреть на человека. Вот. И люди поклоняются, друзья, и принимают это все, потому что он газ бесплатно сделал, еще что-то сделал там. Вот. Цветет, цветет. И много вот таких, братья и сестры, цветений. Но одни цветут, как пальма, а другие, как трава. Одни возвышаются к небу, а другие исчезнут навеки. Наиболее опасно, братья и сестры, знаете, какое цветение? Цветение на религиозной почве. Сегодня религиозный мир тоже цветет. Последние статистические данные на начало этого года такие, что христианство достигло 2 миллиардов человек. Во Всемирном Совете Церквей последние союзы вошли, их стало 342 члена. То есть коммунистическое движение обогащается, набирает силу. Все цветет. Вроде бы все цветет. И там верующие, и там, и тут Библия, и там Библия, и конгрессы, и съезды, и конференции. И все это под эгидой религии. Братья и сестры, и тут можно запутаться. И можно не разобраться, потому что все цветут, И Бог, брат, сестры, попускает, Он пока не останавливает, пока. Мне очень нравится такой стих в Псалме. Псалом, 21 стих. «Ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя и представлю перед глаза грехи твои». Когда Бог молчит, братья и сестры, можно подумать, что Бог такой же, как и я. Но Он говорит, я не такой, как и ты. Я молчал, ты подумал. Но, говорит, я представлю пред глаза твои грехи твои. То есть однажды Бог все равно сделает остановку. Он не такой, как мы, братья и сестры. И если Он молчит, то для одних Он молчит, являя свое Божие долготерпение. Для других молчит, чтобы плод нечестия созрел, друзья. Созрел. И Божье наказание будет. Поэтому очень важно, братья и сестры, вот обратить внимание на свое хождение пред Богом, на свое сердце. Цвету я, а мы должны цвести, насажденный в доме Господь. Но как кто я? Пальма я, кедр я или трава, чтобы исчезнуть? Хотя, может быть, и религиозная. Мы читаем 7 глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь. И там будут такие люди, которые скажут: «Господи, Господи», когда они предстанут в свое время пред Богом. «Не твоего ли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли?» Друзья, это трава, это религиозная трава. Они тоже цвели, цвели с именем Бога, с чудесами и знамениями. И они с этим цветом, в кавычках, предстанут пред Богом. «Господи, Господи!» Он говорит: «Я вас никогда не знал. Вы не были ни пальмой, ни кедром. Вы цвели, как трава, чтобы исчезнуть». Мы уже на протяжении наших бесед говорили о том, что сейчас созревает и набирает силу вавилонская блудница. Хотим мы это признавать, друзья, не хотим. Хочет ли кто себя или общину относить к этому? Но она формируется, братья и сестры. Пока, может быть, не конкретно выражен образ, но почерк этой блудницы, он просматривается со страниц Священных Писаний. Вот. Это не то, что какая-то будет одна поместная церковь. Это будет союз по 17-18 главе Откровения, там прямо написано: «Она станет пристанищем всякой нечистой птицы, нечистым духом, друзья». Там будут сосредоточены все лжеучения, лжерелигии. Там все будет приемлемо. Вавилонская блудница никогда не скажет, что нет Бога. Нет, она скажет: «Бог есть». И под этой эгидой все соберутся. Они все будут уживаться. Они вполне друг друга будут вмещать, друзья. И такие процессы в религиозном мире сегодня происходят. Все цветет, братья и сестры. Но вопрос – трава или кедр? И Слово Божие дает нам право в этом разобраться. Был я как-то в Москве проездом несколько дней. Там ночевал у одного брата, москвича, члена церкви московской. Мы так беседовали по некоторым вопросам. Он поделился. Говорит, недавно в наш город приезжал Кашпировский. Вы, наверное, слышали за такого, братья и сестры? Вот. Экстрасенс, который исцелял людей, в кавычках исцелял, по телевизору, там, поставьте банку, расслабьтесь, заряжал, теперь там выпейте из этой воды, там, или подержитесь, ну, вот такие вот. И потом, когда массовый поток пошел, особенно среди детей, в медицинские учреждения, Министерство здравоохранения, вот эти массовые сеансы экстрасенсов были запрещены. И если где-то хотят делать, только с согласия родителей, особенно детьми. То есть пошли люди с поврежденной душой. Это было следствие вот этих воздействий. У нас в городе главный психиатр города статью как-то написал в газете, и таким крупным шрифтом, фотография Кашпировского, он написал: «Кашпировский – мой Бог». То есть он сторонник его, он видеокассеты его прокручивает для больных, считает, что они исцеляют. Вот, то есть, другими словами, брат, сестра, человек цветет. И вот этот москвич, брат Московской церкви, рассказывает, говорит, прибыл как-то он к нам. Дали объявление. А по Писанию как? Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. И там, где касается здоровья, люди платят любые деньги, кому угодно идут, лишь бы получить здоровье. Не думая о душе, что будет с душой, будет ли там повреждение или что. И вот они идут. И объявления были, что вот такой назначенный день в Дворце культуры, значит, он будет проводить сеансы. И люди пошли покупать билеты. И, говорит, с нашей церкви несколько сестер такого пожилого возраста взяли трактаты и пошли тоже к началу. Там несколько дней это продолжало. Пришли, и люди, которые заходили перед началом, они всем трактаты вручают. и говорят, что вам Христос нужен, вашим душам Бог может помочь. Вот приходите на богослужение, Евангелие читайте. Ну, как вот так, как могли, раздавали, преподносили. Вот, кто брал, кто не брал. И они вот так приносили. И тут вдруг подъезжает сам Кашпировский. Они его никогда в глаза не видели на машине. Подъезжает и заходит. Они к нему с трактатом. Вот, вам Христос поможет, вот, читать Евангелие, на собрание приглашаем. Он, говорит, так ожесточился и с гневом, так и с криком немножко на них, значит, говорит, кто такой Христос? Я сам Христос, я сам могу ходить по воде, я сам могу воскрешать мертвых. Сестры так вот были сильно смущены. Я, брат, сестры, это к чему говорю? Тот же смысл. Человек цветет. Цветет. За деньги, может быть, но цветет. И вот нечестивые и беззаконники, они возникают, как трава, и цветут, чтобы исчезнуть навеки. Братья и сестры, для нас должно быть очень дорого, чтобы мы тоже цвели. 15 глава Иоанна, там написано: «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли». И что приносили, братья и сестры? Плод. Чтобы приносили плод. Бог, то есть Бог хочет, чтобы мы цвели, как дети Божии, как ученики Христа. И чтобы шли и приносили плод. Бог нас не посадил, не положил, а, говорит, поставил, чтобы вы шли. Шли прямо в вере и приносили плод, плоды. И по этим плодам все узнают, что мы его ученики, братья и сестры. Разные плоды у Господа. И плоды святости должны быть. И плоды в деле Господнем. Преуспевать в деле Господнем. Вот такие должны быть плоды. Господь нас к этому побуждает. Поэтому, если я верующий, вот посмотреть, ну, пальма я, кедр ли, а может быть, я как трава, хотя, может быть, и религиозная. Это очень важно, братья и сестры, потому что весь мир подходит к концу. Приближается время жатвы. И эти слова не кажутся напрасными или ненужными на текущий момент. Я нахожу, чтобы на эти слова обращать внимание и в своей жизни, и в Церкви Божией, в общинах, чтобы посмотреть, какое там цветение, братья и сестры. Мы читаем, что цветение должно быть таким, братья и сестры, чтобы возвышаться. Трава, она не возвышается, она вот так низенько выросла, и все. Кедр возвышается, пальма возвышается. И вот наше цветение такое должно быть, чтобы возвышаться к небу, то есть идти в рост, вверх. И вот здесь есть, братья и сестры, одно такое условие для этого возвышения, для этого цветения, на которое я хочу обратить внимание. Книга «Деяния апостолов», 13 глава. «Деяния апостолов», 13 глава, 17 стих. Прочитаю. Здесь за израильский народ сказано. «Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцу вознесенную вывел их из нее». Бог избрал народ и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской. В свое время, когда я этот стих, братья и сестры, прочитал, я первым делом подумал, не опечатка ли здесь. Почему? Потому что вот в этих черненьких библиях английского издания здесь где-то уже найдено 18 опечаток. В книге Левит 6 главе вообще строчка пропущена. Мы уже в это библейское общество подали эти опечатки исправления. Поэтому я подумал, не опечатка ли здесь. На мой взгляд, этот стих уместнее бы звучал так, что народ, Бог избрал народ и унизил земле египетской. А там написано «возвысил». Я посмотрел другие переводы. Нет, везде смотрю, написано «возвысил». Я, читая историю израильского народа, не находишь там возвышения. Какое-то возвышение, когда тебе увеличивают норму кирпичей, кнутами тебя погоняют, потом младенцев умерщвлять, потом мальчиков, родившихся, в реку бросать. Братья и сестры, унижение это или возвышение, как вы считаете? Я так был уверен, что это унижение, и так понимаю. А Библия говорит, я в земле египетской возвысил народ сей. Братья и сестры, все-таки Библия правильно написана и правильно говорит. Действительно, чтобы нам возвышаться, братья и сестры, нам нужно в определенной степени страдания, испытания. То есть человеку нужно смирение. Когда мы смиряемся, братья и сестры, тогда начинается наше возвышение. И это один из основных признаков отличия цветения травы от кедра и пальмы. Там, где отсутствует смирение в христианской жизни, в служении, в хождении, братья и сестры, вот, сразу можно определить, трава там или кедр. Когда мы будем смиряться, вот тогда нас начнет Бог поднимать, возвышать. И израильский народ сильно был смирен. Они потом 30 лет взывали к Богу о помощи. И потом уже их Бог вывел и под крепкую рукой повел их из плена, братья и сестры. Поэтому для нас иногда смирение трудно вмещается. Оно во многих вопросах надо смиряться, друзья. Семья ли создалась, где-то жене надо смириться. Дети подрастают, детям надо смиряться. В церковь мы вошли, в церкви надо смиряться. Вот даже очищение сейчас идет, где-то кому-то надо смириться. Хотя, может быть, кто-то по-другому что-то понимал или где-то не согласен. Или, может, ему кажется, к нему завышенные требования предъявляют. Братья и сестры, смириться надо, Бог возвысит. На работу ли мы устроились, там тоже есть начальники, и там надо смиряться. А можно ведь что-то и свое отстаивать. С соседями мы живем, ну, может, у вас здесь уклад жизни другой, а в России, допустим, где-то и с соседями надо смиряться, и перенести и обиду, и несправедливость. Братья и сестры, вот так смирение. И там, где есть смирение, обязательно будет возвышение. Бог вообще на стороне смиренных и послушных. Он это одобряет. Даже мы читаем в истории израильских царей, какие были негодные цари. Но как только они смирялись, Бог сразу прекращал наказывать, и какое-то было Божье благоволение. Были такие негодные цари, казалось, они недостойны ни грамма милости. Но смирялись, и Бог говорит, смотри, как смирился царь. То есть Бог одобряет, братья и сестры, смирение. Я читал труды, их немного, этих трудов, Сундар Синга, это знаменитого индусского евангелиста, который в начале века нашего, он в Европу несколько раз приезжал с проповедью. Очень он был авторитетным, хорошо принимался и очень добрый след и свидетельство оставил. А вообще он труд свой посвятил в Тибете и Гималаях. Среди этих языческих племен, и прямо скажем, это там источник оккультизма и демонизма. И вот он там, брат и сестры, трудился, много Бог чудес через него там явил, лично в его жизни и для него. Он там и погиб бесследно, его нигде могилы не нашли, где-то его или убили, или что. Таких попыток было много, потому что там сильное язычество. И вот в один из своих трудов, это был очень духовный человек, он описывает такой пример, который я вам хочу рассказать. Как-то он шел в одно горное селение по своему служению. И когда он шел тропинкой этой горной, вдруг он неожиданно выходит на небольшую поляну. И только он вышел на эту поляну, и в его нос ударило страшное зловоние. Там вообще воздух такой хороший, климат благоприятный, воздух горный, чистый. И вдруг зловоние. Он быстро осмотрелся вокруг, смотрит, недалеко на этой поляне лежит небольшая куча, чего он даже не мог понять. Но он понял, что эта куча издает вот это зловоние. Но он говорит, меня даже стошнило. Я, недолго задерживаясь, пошел дальше. Пробыв некоторое время в том горном селе по своему служению, я возвращался назад этой же тропинкой. Может, он уже и забыл. Вот. Но когда я, говорит, вышел на эту полянку, я тут же узнал. Но что, говорит, меня удивило, зловония больше не было. А был прекрасный аромат, благоухание. Я, говорит, сразу остановился. Он, как духовный человек, многие факты переводил физически в духовную область. Я, говорит, осмотрелся, смотрю, та же куча, которую он видел несколько времени назад. Но, говорит, смотрю, на вершине этой кучи распустился какой-то редкой породы там горный цветок, очень большой, один цветочек, и вот так весь распущенный. Я, говорит, когда подошел к этому цветку, я понял, что зловоние идет от этой кучи, но аромат от этого цветка настолько был силен, что он забивал зловоние всей кучи. И вот этот аромат он сразу почувствовал на поляне. И он говорит, что вот эта куча зловония, это, говорит, наши трудности, испытания, страдания. То есть это как удобрение является для вот этого цветка, который цветет и возвышается. Поэтому нам иногда неприятны, братья и сестры, даже обычные болезни. Кому они приятны, когда человек болеет? Вот. А Бог допускает, братья и сестры, попускает, чтобы мы смирялись и возвышались, и чтобы мы были благоуханием в церкви. Если мы не будем смиряться, друзья, возвышение не получится и цветение не получится. А Господь хочет, чтобы мы возвышались и смирялись. Я еще хотел остановиться, я уже не помню, говорил я в течение месяца эти стихи, но напомню. Если повторюсь, тогда пусть будет так. Вот мы читаем 137-й Псалом, такие слова. «Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали». Высок Господь. Значит, почему мы должны возвышаться? Потому что Господь высок. Здесь написано, что Он смиренного видит, а гордого узнает издали. Возникает вопрос, почему такая привилегия гордым, что Он их издали видит, а смиренного узнает, а смиренного видит только? Мне в свое время тоже не совсем был понятен этот стих. Кажется, какая-то привилегия гордым, что Он их издали уже примечает Бог, а смиренно вот только видит. Но дальше читать, если вот 146-й Псалом, 6 стих, так написано. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Смиренных возвышает Господь. Поэтому почему Он издали видит гордых? Да потому что они не с Ним, друзья, они там вдали. А смиренных Он почему видит? Да потому что они рядом с Ним. Бог смиренных возвышает и Сам высок. Смиренные, они рядом с Ним. Их не надо издали рассматривать. Они близко к Господу. Почему? Потому что они смиренные. И вот так, братья и сестры, Слово Божие нам напоминает. И в израильском народе так было. Чтобы нам цвести, возрастать, вот, нужно смиряться. Тогда мы будем возвышаться, как кедр, цвести, как пальма. Мы в Священном Писании находим, Саул процветал, тоже цвел, братья и сестры. Вот. Но цвел, чтобы исчезнуть навеки. Он отверг Слово Господа, он был непослушен. Хотя еще у него были успешные победы. Уже после приговора Божьего он еще имел успех. И можно было сказать, ну ведь, наверное, Бог с ним, успех-то есть. Сегодня много можно видеть, и там успех, и там вроде в религиозных течениях. Но уже был приговор, друзья, уже был приговор. Еще хочу на одну сторону обратить внимание. Это книга Откровения, 3 глава, с первых стихов. Там ангелу Сардийской церкви напиши. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Помним, братья и сестры, эти слова? Тоже очень важные слова. Вот. Напиши, ты носишь имя, будто ты жив. Вот свойство травяного цветения, друзья, оно вид делается, как будто там жизнь бьет ключом. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Так говорит Слово Божие. Мой отец в вечность отошел несколько лет назад. Он тоже был служителем. И всю жизнь он проработал на стройке. И часто был в командировках. И вот он мне такой случай рассказал из своей жизни. Когда они были в командировке в одном селе, им поручили строить объект какой-то строительный. И по планировке этот объект попадал на зеленые насаждения. По плану так. И это было уже поздней осенью. И вот чтобы начать рыть фундамент, нужно было вот эти часть зеленых насаждений убрать. Иначе они мешали работе экскаватора. И они взяли эти деревья, там их небольшое количество было, они их спилили. Уже такие большие деревья. Распилили их на куски, где-то по 2,5 метра, по 2. И штабелем там в стороне сложили. Может быть, не совсем аккуратно, но так сложили. И вот настает весна. И этот брат так делится. Говорит, смотрю я, почки набухают на деревьях. Смотрю, на спильных деревьях тоже почки набухают. Дальше солнышко пригревает. Смотрю, почки распускаются, листики появляются. На деревьях, которые растут, смотрю, на спиленных то же самое. Дальше веду наблюдение. Они же в командировке, там по месяцам ездят. Дальше смотрю, листья вовсю, такая листва прям уже распустились, в полную силу листья. Смотрю, на деревьях, растущих в земле, такая листва, на спиленных точно такая. Дальше смотрю, побеги пошли. Новые побеги от стволов. Смотрю, на деревьях эти побеги. Подошел, на спиленных тоже побеги. Я, говорит, взял метр, а он бригадиром был у строителей, всегда метр строительный. Я, говорит, специально метром замерил. Смотрю, побеги вот эти на спильных деревьев еще больше, чем на настоящих. Вот что удивительно. Братья и сестры, цветет и то дерево. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но эти деревья, братья и сестры, они уже мертвые. Это их последнее дыхание. Это пока они впитали те соки, которые еще там в стволе остались. Но их уже участь предрешена. Еще немножко жары, и все там повянет, и никогда они уже больше в жизни не расцветут. Почему? Они спилены. Они мертвые. Ты носишь имя, будто ты жив. А те в земле, они себе подобные могут произвести. Братья и сестры, такое вот бывает и в христианстве. Вроде бы цветение, все идет хорошо. А там уже, может быть, где-то приговор Божий, отступление от Слова Божия. Осталось только, но ты носишь имя. Читал такой пример в армии Александра Македонского. Была очень хорошая дисциплина. И вот однажды ему доложили, что один из офицеров провинился. Он его вызывает к себе, молодой офицер македонский. Сам был молодым, в 33 года он умер от пьянки. И он когда вызвал его, и разговор начал так с ним. «Как твое имя?» Он говорит, «Александр». И тот Александр, и тот Александр. Он так был удивлен сильно и не стал больше ему там ничего говорить. И говорит, «Я приказываю тебе, или перемени имя, или перемени жизнь». Такой вот я читал фрагмент из истории. Братья и сестры, Господь тоже хочет, чтобы мы что-то переменили. Есть такие христиане, которые считают, лучше переменить имя, и у них поправится их цветение или их духовное состояние. Неправильно, братья и сестры, не поправится. Можем мы менять название с баптистов на пятидесятников, на адвентистов или как еще, отделенных на соединенных с миром или еще как, друзья, перемени жизнь. Бог хочет, чтобы не имя мы меняли, а жизнь переменяли. Хотя где-то уместно и имя поменять, потому что в имени, то именем тоже утверждается истина. Вот, и слово «баптист, крещенный по вере», в этом тоже утверждается истина. Это вполне нормальное явление. Но, братья и сестры, Господь больше хочет, чтобы переменили мы жизнь. Ты носишь имя. Вот они имя носили, как будто живы. Имя, говорящее о жизни. Но ты мертв. И вот здесь вот мы также находим предупреждение ангелу Сардийской церкви. Напиши. Дорогие друзья, хотелось, чтобы для нас эти вопросы также не были безразличны. Мы видим в Священном Писании, как люди цвели во времена Ноя, во времена Лота, но не цвели, как трава, чтобы исчезнуть навеки, а процветали. И казалось, будет так всегда. Вот. А жили помного во времена Ноя, по много лет. И кажется, что так будет и всегда. Но трава цветет, чтобы исчезнуть навеки, а праведник возвышается. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы мы в свете Слова Божия посмотрели и в этом вопросе на свое хождение пред Богом. Кто я, кедр, пальма или трава? Возвышаюсь я или я принижаюсь? Как я отношусь к вопросам смирения? Господь нам сегодня вот это все напоминает. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Хотелось, чтобы так каждый, проверяя свою жизнь, свое хождение, кратко мог помолиться Господу, каким он себя видит, братья и сестры. Сейчас вопрос не то, что кого-то видит, друзья, а какой я. Я думаю, это приемлемо, чтобы человек себя испытывал, исследовал, проверял свое хождение, чтобы потом не говорить «Господи, Господи, не от Твоего ли имени». Пусть Господь в этом поможет нам, благословит нас. Мы будем молиться Ему. Аминь. Любящий наш Господь, мы благодарны Тебе за Твое Божие долготерпение, за благодать, подаваемую свыше, за сегодняшний день нашего общения, за Слово жизни, через которое Ты нас предупреждаешь и напоминаешь, что сегодня и трава цветет, и пальмы цветут, и кедр возвышается. Ты перед нами ставишь вопрос перед всеми, чтобы посмотреть, какое у нас цветение. Благослови, Господь, чтобы мы воистину были насажденными в Доме Господнем и возвышались подобно кедру. Благослови, Господь, чтобы это цветение Ты принял, когда Ты придешь, чтобы мы могли плод Тебе принести. Такое наше желание пред Тобой. Благослови, чтобы это возвышение было в смирении сердец наших. Даруй такую милость. Благослови, поместную церковь, всех присутствующих. Благослови, чтобы возрастать и утверждаться на путях Господних до пришествия Твоего. Ты для нас открыл прекрасную цель – небо, куда нас ведешь, где имена наши записал на небесах. Сохрани нас от того, чтобы лукавый кого-либо стянул с этого места высокого, чтобы ничего сердце не возгордилось, Господи. И кому, если что-то переменить надо в жизни своей, благослови совершить эту перемену, взять иго добровольно на себя и научиться от Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Услышь молитвы всех, кто обращался к Тебе. Пошли просимое, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.